Хватит уже жить за периметром», — мысленно отдернул он сам себя. «Началась зона, она девушка крайне ревнивая, если перестаешь о ней думать. Сразу накажет. Пора уже не просто называться сталкером по старой памяти, а быть им по-настоящему». Позиция щуп, одна рука выставлена вперед, и кончики пальцев определяют присутствие аномалий. Для верности Алексей снял с рабочей левой руки перчатку. Некоторые места он помнил и так. Статичные ловушки не уползли в сторону, не исчезли, а, оправдывая свое название, оставались на месте даже по прошествии полутора лет. Конечно, сейчас у нее на запястье помигивал бледно-желтым огоньком современный детектор аномалий. Как сказал Ива, передавая ему экипировку, это самая последняя разработка одного из местных НИИ, специализирующихся на изучении зоны. Не было оснований не доверять прибору. Тем более, что Алексей уже успел убедиться в его исправности. Но решил, что детектор хорошо, а рука и детектор лучше. Заодно и ощущение подзабытое восстановится. Жаль, конечно, что блаженной слепоты уже не испытать. Удовольствие, доступное лишь новичкам, впервые чувствующим зону. Но что-то схожее хватило его и сейчас, когда пальцы, реагируя на близко расположенную аномалию, отозвались таким знакомым, но давно забытым легким покалыванием. Через мгновение подал сигнал детектор, подтверждая правильность восприятия. Чем дальше сталкер заходил в зону, тем меньше в нем оставалось от Алексея Кожевникова, которого все настойчивее вытеснял кремень. Он лавировал среди ловушек, как хороший шофер, который уверенно прокладывает дорогу в потоке машин, но никогда не позволяет себе стать самоуверенным. Иногда останавливался, сверялся с детектором, дополняя его показаниями собственные ощущения. Делал пометки на карте и шел дальше. Туман скрывал часть аномалий, а некоторые, наоборот, делал заметнее. Самыми опасными становились те, что прятались в низменностях и неровностях почвы. Ослабь сталкер хоть на секунду бдительность, запросто угодил бы в кисель или сито. Благо их нетрудно распознать загодя, от одной ловушки тянуло теплом, а от другой, пока нет ветра, можно было ощутить слабый гнилостный запах. Но стоило отдать должные технике, детектор проявлял себя наилучшим образом. Постепенно настроение кремня улучшилось. Он неспешно шел вглубь зоны, направляясь к первой предполагаемой стоянке Леона. Сталкер был практически уверен, что друга там не застанет, но проверить стоило. К тому же вместе с Ивой они наметили домик возле холмистых пустошей, отправной точкой в поисках. Несколько раз на кремня пытались напасть слепые псы. Не особенно опасные в силу малочисленности, но достаточно злобные и назойливые. Сталкер отгонял их одиночными выстрелами. Пристрелив парочку мутантов, он заодно воспользовался случаем, чтобы оценить возможности своего оружия. Автомат имел слабую отдачу, отличный пламегаситель и почти идеальную точность. Пули попадали именно туда, где красной меткой подрагивало пятнышко лазерного луча, испускаемого целеуказателем. А тихий звук выстрела даже слегка удивил кремня, как будто он стрелял из обычного калаша с глушителем. Несмотря на достаточное количество боеприпасов, сталкер расходовал их экономно. Когда позволяла обстановка, он использовал подручные средства, аномалии. Дважды заманил псов к трамплинам, и оттуда несколько тварей с визгом отправились в короткий полет, остальные разбежались, скуля и лая на сородичей, извивающихся в воздухе. Кремень и раньше недоумевал, почему слепые псы, прекрасно чувствующие аномалии, в пылу атаки словно теряли свои инстинкты и легко попадались в гравитационные ловушки. Но, будучи лишь сталкером, а не биологом, он пользовался этой особенностью мутантов, вовсе не собираясь ее исследовать. В самый разгар дня, когда от утреннего тумана не осталось и следа, а половина пути к месту назначения была пройдена, кремень стал свидетелем весьма интересной сцены. Стая псевдособак гнала раненую псевдоплоть. Мутировавшая свинья, несмотря на увечья, скакала во всю прыть, иногда останавливалась, чтобы наброситься на самых наглых преследователей. Но псы успевали отбежать, а затем нападали снова, кусая жертву за лапы и бока. Массивная псевдоплоть намного превосходила противников размерами, и кремень не видел смысла в этой погоне. Псевдособаки вряд ли смогли бы нанести и смертельные раны. Но он ошибался. Преследователи гнали здоровенную тушу до тех пор, пока она не влетела в мясорубку. Аномалия подхватила псевдоплоть и за несколько секунд скрутила и разорвала на множество кусков. Исходящие кровью и паром ошметки разлетелись на десятки метров вокруг мясорубки. Стая псевдособак тут же перестала рычать и, разбежавшись по округе, принялась трапезничать. Зона жила своей жизнью. И не просто жила, а училась. Можно сказать, эволюционировала. До первой отметки на своей карте Кремень добрался уже в сумерках. Десятки статичных аномалий с сюрреалистичными цветами распустились вокруг невысокого домика и примостившегося позади него кривобокого сарайчика, обступив их плотным кольцом, как телохранители, оберегающие своего клиента. У сталкера даже появилось чувство ностальгии. Он хорошо помнил это место. Чуть правее должен быть проход через ловушки. Так и оказалось. Между слабеньким, так и не подросшим за те полтора года, что Кремень здесь не был, трамплином и довольно сильной плешкой пролегала едва заметной глазу тропа. Она немного заросла травой, но по-прежнему извивалась между аномалиями. Они с Леоном и Бригом давно нашли это убежище и не раз использовали его. Удобнее места для отдыха и ночлега не придумать. Тропа – единственный способ пройти к дому, и преодолеть этот путь под силу не каждому. Кремень помнил, как они втроем почти полдня пробирались между смертельными ловушками, выверяя каждый шаг. Сейчас он шел, ощущая пальцами покалывание, легкую вибрацию, холодок, пощипывание, признаки различных аномалий, скопившихся в этом месте, и улыбался, словно встретил старых знакомых. Детектор пищал непрерывно, предупреждая об опасности, но сталкер оставался спокойным. Добравшись до чистой земли, он остановился и посмотрел на дом, который почти не изменился, если только стал чуть более ветхим и потерял еще несколько стекол в окнах. Чтобы не тратить зря время, Кремень достал и активировал охранные датчики. Один стержень с направленным невидимым лучом воткнул у выхода с тропы, еще два поставил рядом с окнами, попутно заглянув в дом и убедившись, что тот пуст. Четвертый датчик воткнул перед крыльцом и, на всякий случай, сняв с предохранителя автомат, вошел внутрь. В доме было тихо и пыльно, пахло влажной штукатуркой, гнилыми тряпками и дымом. Казалось, затхлый воздух не обращал внимания на сквозняки и навсегда обосновался в комнате с проваленным кое-где полом. Оглядевшись, Кремень прикрыл за собой дверь, сбросил рюкзак и прошелся по скрипучим половицам. Заглянул в кладовую, где они с друзьями устроили подобие камина, чтобы не привлекать внимание огнем. Пошвырял старые угли на листе металла, потом проверил тайничок справа за потрескавшейся кирпичной печью с обвалившейся трубой. В тайнике ничего не было, лишь размокшая и пожелтевшая сигарета. Сталкер усмехнулся находке, вздохнул и стал устраиваться на ночлег. Сложив несколько поленьев из кучи рядом с кладовой камином на лист металла, достал флакон с горючей жидкостью, облил ею дрова и поджег. Синие язычки пламени начали весело облизывать дерево. Вскоре костер разгорелся достаточно, чтобы можно было разогреть тушенку, гарниром которой выступали питательные батончики для космонавтов. Насытившись, Кремень проверил охранные датчики, послав контрольный сигнал с детектора аномалий. Убедившись, что все работает нормально, положил рядом с собой снятый с предохранителя автомат, накрылся теплосберегающим одеялом и, засыпая, подумал, что впервые за все время, проведенное в зоне, ночует с таким комфортом. Его разбудил детектор аномалий, завибрировавший на запястье. Прибор сообщил, что сработал один из охранных датчиков. Символ на экране показывал, что сигнал пришел справа, от окна. Откинув одеяло, Кремень подхватил автомат, перекатился к стене под окно и сел там, прижавшись спиной к доскам. Замер и прислушался. Ничего необычного. Шум ветра, поскрипывание деревьев, далекий вой псевдособаки, хлопки аномалий. В этот момент опять завибрировал детектор, показывая, что кто-то вошел в зону действия датчика у крыльца. Кремень направил ствол автомата на входную дверь. Снова вибрация и сигнал от окна. Значит, посетителей как минимум двое. Сталкер неслышно выругался. Список гостей не отличался разнообразием. Либо другие сталкеры, либо мутанты. Он надеялся, что это будут люди, ведь если прошли по тропе да еще ночью, наверняка старожилы, может быть, даже знакомые. Все-таки настоящих профессионалов не так много, и почти все друг друга знают или хотя бы слышали. Но как они обошли датчик на тропе, кольнула Кремня неожиданная мысль. Другого прохода за кольцо аномалий, окруживших дом, нет. Выходит, те, кто сейчас бродит снаружи, все время были рядом. Надо было проверить сарайчик. Запоздало подумал сталкер. Надежда, что это люди, быстро таяла. Кремень логично предположил, что только коренные обитатели зоны станут прятаться днем, чтобы ночью выйти на охоту. А значит... Закончить свое умозаключение он не успел. Входная дверь слетела с петель от мощного удара. Кремень встал на колено и приготовился стрелять, но в дом никто не входил. Сталкер напряженно вглядывался в темноту. Секунды тянулись невыносимо долго. Он готов был отреагировать на любое движение, но стрелять было не в кого. Лишь вибрировал на руке детектор, постоянно показывая, что снаружи кто-то перемещается. От напряженного ожидания на лбу кремня выступил пот. Через пару минут сталкер не выдержал, тряхнул головой, сбрасывая сбегающие по лицу соленые капли, и коротко, едва слышно, выругался. Устав от нагнетающей страх неопределенности, хотел подняться, чтобы осторожно выглянуть в окно, но внезапно вибрация на запястье прекратилась. Сталкер вздрогнул и тут же снова приник к прицелу автомата, обводя стволом помещение. Появилось чувство, что в комнате кто-то есть, но он по-прежнему никого не видел. По спине побежали мурашки. Луна вынырнула из облаков и осветила комнату призрачным голубоватым светом. Сталкер еще раз прошелся по комнате взглядом. Кроме него здесь никого не было, и ни чужих шагов, ни силуэтов в окнах. Сизые завитки дыма, лениво поднимавшиеся над углями в кладовой камине, неожиданно дернулись в сторону, будто мимо кто-то прошел. Волосы на затылке зашевелились. Кровосос. Эти твари могут становиться невидимыми, охотятся группами и обладают достаточной силой, чтобы вышибить дверь. В этот момент кремню показалось, что он чувствует рядом с собой чье-то дыхание. Щек коснулся теплый воздух, принесший с собой смрадный запах. Сталкер сдернул с разгруза ультразвуковой излучатель и бросил его на пол. Граната откатилась к входу и, тонко зашипев, сработала. Дикий вопль, раздавшийся у кремня над ухом, заставил его броситься в сторону и открыть огонь вслепую. Ультразвук он не слышал, но мутанты взвыли от резкой боли. Один снаружи, а второй вопил буквально в полуметре от него. Сталкер продолжал стрелять на звук. Первые несколько пуль ушли в стены, да расщепили косяк кладовой, но остальные попали в кровососа. Брызнула темная кровь, мутант захлебнулся воем, стал на секунду видимым, потом снова исчез и опять появился. Кремень успел заметить, что плечо и грудь монстра превратились в кровавое месиво. На морде вместо двух щупалец с левой стороны шевелились кровоточащие обрубки. Кровосос прыгнул на кремня, но терзаемый ультразвуком, исходящим от излучателя, оказался дезориентирован и промахнулся. Действуя на одних инстинктах, подстегиваемый страхом, сталкер отскочил и снова начал стрелять. Он долго не снимал пальцы со спускового крючка. С малой отдачей разброс получался минимальным, даже при стрельбе длинными очередями. Поэтому кремень буквально нашпиговал мутанта пулями. Но когда у автомата сухо щелкнул боек, оповещая о том, что патроны в рожке закончились, мутант все еще был жив и только рассвирепел от боли. Тряся головой и подвывая, он то появлялся, то исчезал. Едва сталкер успел отстегнуть пустой магазин, кровосос бросился на него. Вскрикнув, кремень ушел в сторону и вслепую отмахнулся от монстра прикладом. Мутант проскочил мимо, но все же успел задеть его лапой, сбив на пол. Лежа на спине, кремень рефлекторно выставил автомат перед собой, и в следующее мгновение кровосос навалился на него всей тяжестью, пытаясь дотянуться до лица остатками щупалец. Когтистые лапы разодрали сталкеру плечо и сорвали разгруз. Кремень закричал. Отвратительная раскрытая пасть с острыми иглами коричневых зубов становилась все ближе. Кровосос теперь был видимым постоянно. Может быть, маскировка ему больше не требовалась, ведь жертва была в его власти. А может, ультразвуковая граната не позволяла монстру вести себя привычным образом. Кровь из ран мутанта заливала руки, держащие калашников, и автомат начал выскальзывать из пальцев. Сталкер напрягал все силы, чтобы не позволить вытянутым щупальцам добраться до его лица, но чувствовал, что не выдерживает натиска. Руки, а вместе с ними и мутант, постепенно опускались. Гнилостный запах из пасти кровососа превращался в дыхание смерти. Всего несколько сантиметров отделяли кремня от того, чтобы стать трупом, пожираемым кровососом. Сталкер закричал, пытаясь оттолкнуть монстра от себя, но только потратил остатки сил. Паника затмевала рассудок, хотелось визжать от страха и безысходности. Сейчас он умрет, и никто уже не спасет его сына от мучительной участи. Ведь вся надежда была только на... Мысли о Сашке неожиданно придали сил. Кровосос сейчас убивал не только кремня, но и надежду на спасение его сына. Внутри моментально вскипела ярость, паника вмиг улетучилась, уступая место уверенности в себе. Теперь сталкер чувствовал, что может бороться с кровососом почти на равных. Резко убрав одну руку с автомата, он запихнул растопыренные пальцы в глубокую рану на груди кровососа. Кисть сталкера полностью погрузилась в тело мутанта. Кремень со всей силой сжал пальцы внутри и дернул на себя. Щупальца успели впиться в щеку сталкера острыми костяными наростами, но тут же отпустили ее, когда кровосос дико взвыл от нестерпимой боли. Монстр вскочил, поднимая вцепившегося в него человека, взмахнул лапами, пытаясь отбросить источник страдания, но кремень присел, уходя из-под удара, одновременно выпуская автомат и вытаскивая нож. Ослепленный болью кровосос заметался, оступился на проломленной половице, резко дернулся, падая на спину, и прокинул за собой сталкера. Раненый мутант ни на секунду не переставал выть и сучить всеми четырьмя конечностями. Кремень размахнулся и всадил нож в морду кровососа по самую рукоять. Вытащил и снова ударил, с хрустом разрубая зубы, кости, хрящи. Потом еще раз и еще, пока не почувствовал, что мутант начал затихать. Отпихнув тело монстра от себя, сталкер без сил лежал на полу, пытаясь отдышаться. Но почти сразу вспомнил о втором кровососе и заставил себя подняться, понимая, что опасность еще не миновала. Снаружи находился еще один монстр, и только спасительный ультразвук, все еще издаваемый негромко шипевшей гранатой, не позволил ему войти в дом. Сталкер не знал, сколько продлится действие УЗИ, но, судя по затихающему шипению, недолго. Надо было найти второй излучатель, который валялся где-то на полу вместе с остальной амуницией, но прежде кремень решил хотя бы частично перекрыть дверной проем. Вытерев руки о рубашку, он подошел к выбитой двери, наклонился, уцепился пальцами за край. В этот момент шипение гранаты прекратилось. Сталкер бросил взгляд на замолкший излучатель и периферийным зрением заметил, как на крыльцо стремительно поднялась темная фигура второго кровососа. Кремень оказался полностью беззащитным перед мутантом. Даже нож еще торчал в морде первого монстра. Сталкеру не хватило времени даже на испуг. Он действовал рефлекторно, на одних инстинктах. Продолжая начатое движение, рывком поднял дверь прямо перед наступающим кровососом и тут же отпрыгнул в сторону. Мутант с разбегу врезался в неожиданное препятствие, повалился на пол и по инерции пролетел до кладовой. Попав на тлеющие угли, окутавшие его ворохом искр, он взвыл. Под ногой кремня оказалось термоодеяло. Он, не раздумывая, подхватил его и швырнул на монстра. Металлизированная ткань накрыла кровососа, и тот сразу начал рвать одеяло когтями и зубами. Сталкер поднял разряженный автомат, размахнулся как дубиной и со всей силы врезал монстру по голове. Кровосос отлетел к стене. Кремень ударил еще раз, но мутант с рычанием поднялся, и приклад попал по грудине. Нанося удары снова и снова, сталкер заставлял врага пятиться к выходу. Не давая ему опомниться, с хриплым криком вытолкал его из дома. А потом нанес еще один удар прикладом снизу вверх по щупальцам. Кровосос кубарем слетел с крыльца, но сразу снова начал подниматься. Разодранное одеяло повисло на его лапах, стесняя движение. Он попытался стать невидимым, но кремень не дал ему такой возможности. Сталкер с неистовством раз за разом опускал приклад Калашникова на голову, плечи и грудь монстра, заставляя его отступать назад. Удары не причиняли кровососу особого вреда, лишь не давали прийти в себя. Но долго так продолжаться не могло. Силы сталкера иссякли. Он чувствовал, что сможет нанести еще 1-2 удара, способные сдержать мутанта, а потом конец. Где-то рядом в темноте, сбрасывая воздух, хлопнула плешка. И кремень понял, что зона дает ему последний шанс. С натужным криком тяжелоатлета, берущего рекордный вес, он нанес удар сбоку, вложив в него всю оставшуюся силу. Кровосос пошатнулся, и сталкер сразу бросился к нему, мощным толчком завершая действие удара. Мутант полетел в сторону гравитационной ловушки, попытавшись все же достать бывшую добычу когтями, но не попал и с визгом рухнул в плешку. Аномалия жадно схватила неожиданную жертву и мгновенно разорвала на 2 трепещущие части, выбросив верхнюю половину туловища к дому, а нижнюю оставив лежать рядом с собой. Окровавленный кремень стоял рядом со спасительной плешкой. Его колотило крупной дрожью. Несколько минут он не мог успокоиться. Задрал голову к темному небу и хотел закричать, яростно, громко, срывая горло, но лишь завыл сквозь стиснутые зубы, понимая, что лучше не привлекать к себе лишнее внимание, после чего обессиленно опустился на землю. Тяжело дыша, он прижимал к себе автомат и безразличным взглядом смотрел на подрагивающие в темноте останки кровососа. Если здесь есть еще мутанты, сил на борьбу с ними уже не осталось. Но, к счастью, всю порцию неприятностей на сегодня он получил с избытком, и больше на него никто не нападал. Немного придя в себя, кремень поднялся, подобрал обрывки одеяла и на подгибающихся ногах поплелся в дом. Нашел разгруз, сменил магазин у Калашникова, потом вытащил дохлого кровососа наружу, сбросил с крыльца и кое-как водрузил на место дверь, подперев ее выломанной половой доской. Скинув разодранную куртку, он присыпал антисептиком и наскоро перебинтовал раны. Затем проверил, как отзываются охранные датчики на сигнал детектора, после чего вконец обессиленный забрался в угол за печь, укрылся остатками одеяла и провалился в сон. Утром Кремень чувствовал себя ужасно. Все тело ломило, раны на плечах и руках болели. Он осмотрел место ночной схватки. Дом выглядел, как в фильме ужасов. На стенах и на полу кровавые брызги и пятна, доски изодраны когтями, всюду стреляные гильзы и кусочки вырванной пулями плоти. Возле одной из стен сморщенные щупальца. Сталкер осмотрел руки и одежду. Смешанная с пылью и грязью кровь коркой покрывала кожу, пропитала куртку, рубашку и штаны. Он вспомнил, что где-то поблизости должен быть ручей. При мысли о воде ему с невероятной силой захотелось погрузиться в нее с головой, чтобы смыть с себя все. Поднявшись, Кремень почувствовал, что все еще слишком слаб, поэтому решил, что купание подождет. Поел питательных концентратов и снова лег набираться сил. Более-менее отдохнувшим сталкер почувствовал себя ближе к полудню. По мере возможности, починив одежду, он собрал свой скромный скарб. Чтобы не привлекать к стоянке внимание падальщиков, оттащил остатки мутантов к одной из аномалий, чтобы та выбросила их подальше от дома, после чего отправился искать ручей. Дальнейший его путь к следующей стоянке прошел достаточно спокойно. Одну ночь он провел на поляне, укрывшись на маленьком участке чистой земли среди аномалий, а другую возле костра в компании старых знакомых Ломика и Кроки за кружкой чая. Пути сталкеров пересеклись в нескольких километрах от Анютиного оврага. Кремень несказанно обрадовался этой встрече. «Эй, бродяги, куда топаете?» — окликнул он напарников, выходя из-за деревьев. Те сразу глянулись, скинув оружие и заняв позицию для стрельбы. Один присел на колено и держал на прицеле сектор справа. Второй стоял над ним и контролировал левую сторону. «Да я не страшный!» — ухмыльнулся сталкер. «Кремень! Ты что ли?» — первым узнал его Ломик. «Он самый!» «Мать честная! Что в мире творится?» Кроки убрал за спину автомат и покачал головой. «Кремень в зону вернулся! Неужто и тебя заморочило, окаянная?» Сталкеры обнялись, похлопывая друг друга по спинам. «Заморочило», — подтвердил Кремень. «Давно тут?» — спросил Ломик. «Нет, мы с вами чуть-чуть разминулись. Вы какого-то туриста на обкатку повели». Лица приятелей сразу помрачнели. «Было дело», — как-то не особенно весело кивнул Кроки. «Неужели сгубили парня?» — с подначкой спросил сталкер. Но напарники, похоже, не настроены были шутить на эту тему. Без улыбок огляделись, и один из них кивнул, указывая в сторону. «Может, привал устроим? Вон полянка подходящая». Кремень согласился, тем более, что начинало темнеть, а лучшей компании для ночлега, чем эти двое, в округе не найти. Приятели провели за разговорами весь вечер и еще полночи. Напарники рассказывали, что ищут пропавшего туриста, которого, как они считают, похитили. Кремень поведал им о своей недавней схватке с двумя кровососами. Когда приятели не поверили, он показал им свежие раны и два прихваченных с собой щупальца. Ломик лишь качнул головой и пробормотал. «Охренеть! Двоих кровососов!» Его напарник был более многословен и сказал, что за просто так кремнем не назовут, и за это надо выпить. Кружки с горячим чаем, звякнув, сошлись над костром. Потом сталкер расспросил их про Леона, но ни один, ни второй давно ничего о нем не слышали. Потом они улеглись спать, сменяя друг друга на дежурствах, а на утро дороги старых приятелей разошлись в разные стороны. Ленивые пылинки вяло парили в косых лучах утреннего солнца, проглядывающих сквозь щели в неплотно пригнанных досках сарая. По мере того, как светило, поднималось все выше, полоски света медленно подбирались к лицу лежащего на земляном полу Антона Суворова. Когда лучи коснулись его щеки, молодой человек проснулся, и первое, что он почувствовал, — вкус сгнившей листвы. Открыв глаза, понял, что лежит, уткнувшись лицом в землю. Удивленный Антон хотел сразу подняться, но со связанными за спиной руками сделать это оказалось непросто. Ему удалось только перекатиться на спину и лишь затем принять сидячее положение. Он сплюнул попавший в рот землю, потерся щекой о плечо, стряхивая прилипшие веточки и еловые иголки, потом огляделся. Сколоченный из кривых, посеревших от времени досок сарай стоял под провалившейся крышей, с которой свисали куски сгнившего рубероида. В паре метров от Антона, забившись в угол, сидел весь перепачканный в грязи мужчина неопределенного возраста, со слипшимися волосами, одетый в драное тряпье. «Эй!» — сипло позвал Антон. «Где мы?» Человек бросил на него быстрый взгляд и снова уставился в пол. «Эй!» — снова позвал Антон. «Не поможешь развязать руки? Давай, а то затекло уже все». Но мужчина лишь посмотрел на него испуганными глазами, мелко покачал головой, отказываясь помогать, и снова отвел взгляд. «Да чтоб тебя!» — пробормотал Антон и попробовал освободиться сам. Веревка только сильнее впилась в запястье. Первое удивление, которое он испытал, очнувшись в непонятном месте, происходило по мере того, как голова прояснялась и возвращались воспоминания. А последнее, что он помнил, это привал у костра и ухмылки своих проводников, Хриплова и Дрона, которые с довольными минами наблюдали, как их подопечный упал рядом с костром, не в силах пошевелиться. Это произошло примерно через 10 минут после того, как они угостили Антона особым старательским отваром. Организм молодого человека некоторое время сопротивлялся отраве, поэтому он отключился не сразу и был еще в сознании, когда проводники обыскивали его, едва не поссорившись из-за того, кому достанется новенький комок, приобретенный Антоном перед вылазкой в зону и КПК. Волна досады заставила его сморщиться, словно от боли. На коммуникаторе были фото Марины и старые сообщения от нее. «Суки!» — пробормотал молодой человек и еще раз попытался высвободиться от пут, но безуспешно. Связали, что называется, на совесть. Он бросил еще один взгляд на мужчину в углу, но понял, что толку от него не будет, и решил попытаться самостоятельно ослабить веревки. Осознавая, что процесс это не быстрый, он начал не спеша и методично напрягать мышцы рук и двигать кистями. Потом попытался встать, но ноги не слушались. Видимо, сказывалось остаточное действие препарата, которым его вырубили. Поэтому ничего не оставалось, кроме как привалиться спиной к шершавым доскам и ждать, пока сила восстановится. Зато появилось время поразмыслить над сложившейся ситуацией. Вера в себя и в любовь, которая была для него путеводной звездой, не позволяла Антону усомниться в том, что все будет хорошо. Ведь до вчерашнего вечера это путешествие проходило как по маслу, даже с транспортом везло, и не нужно было ни ждать, ни долго выяснять, как добраться до места назначения. Словно что-то подсказывало ему, в какую сторону пойти в незнакомом городе, на какое табло в здании вокзала посмотреть, у какого водителя попросить подвезти. Он с легкостью обзавелся снаряжением и нашел проводников в эту пресловутую зону. И хотя последние казались подонками, молодой человек был твердо уверен, что все неспроста и только к лучшему, по-другому и быть не может. Он опять посмотрел на своего соседа по заточению. Руки у того были свободны, и Антон снова попросил. «Эй, помоги развязать веревку!» Мужчина таращился в пол, будто ничего не слышал. «Ну хотя бы ослабь узел! Эй, я с тобой говорю!» «Растяни чуть-чуть веревку, а то рук уже не чувствую». Антон сделал движение, чтобы подползти к нему поближе, но он вздрогнул, быстро поднялся, испуганно косясь на молодого человека, пересел в дальний угол. «Тьфу, скотина! Тебе что, трудно развязать?» Антон прислонился к стене, бросив в его сторону злой взгляд и закрыл глаза. Ему снилась Марина. Она улыбалась, гладила по щеке, говорила ласковые слова. Он проснулся с улыбкой, которая тут же сменилась гримасой от боли в затекших мышцах. Судя по лучам солнца, проникающим между досок, день близился к полудню, а значит, он пробыл в забытье не больше пары часов, хотя чувствовал себя уже намного лучше. Антон подтянул ноги и почувствовал, что уже вполне ими владеет. Последовавшая за этим попытка встать увенчалась успехом и с трудом, но удалось сделать несколько шагов. Он несколько раз присел для разминки и вскоре уже вполне уверенно расхаживал по темнице. Сквозь щель смотрел окрестности. Сарай стоял рядом с пепелищем, над которым возвышалась кирпичная труба полуразвалившейся печи. За останками забора виднелся овраг, откуда доносилось журчание ручья, а дальше начинался сосновый лес. Место было безлюдным, пленников явно никто не охранял, и тогда Антон задумался о побеге. Первым делом он обследовал дверь, но та, хоть и в трещинах, оказалась на массивных петлях, а снаружи висел амбарный замок. Антон прошелся вдоль стен, выбрал самые, на его взгляд, слабые доски и попытался выбить их ударами ног, в результате чего несколько раз упал, потеряв равновесие, и отбил стопу, а стены сарая остались невредимыми. Понимая, что со связанными руками убежать будет крайне трудно, он в очередной раз попробовал заговорить с мужчиной, но, как и прежде, безрезультатно. Тот шарахался от Антона, как от прокаженного. Антон ругался и кричал на него, но поделать ничего не мог. День тянулся мучительно долго. К пленникам никто не заглядывал. Антону ужасно хотелось пить, но воду взять было неоткуда. Он еще несколько раз осмотрел доски и лишь убедился в тщетности своих усилий. Через некоторое время ему надоело шляться от одной стены сарая к другой, и он обессиленно опустился на землю. Когда снаружи начало смеркаться, устав от тишины и вынужденного безделья, молодой человек захотел хотя бы поговорить, но единственным кандидатом в собеседнике был другой пленник, который за весь день так и не произнес ни слова. Антон расположился поудобнее и спросил: «Эй, тебя как звать?» Реакции не последовало. Он с минуту подождал ответа, потом кивнул и сказал: «Ладно, раз любишь молчать, будешь молчуном. Ты как здесь оказался? Тоже сталкером доверился? Видимо, не я один такой придурок». Антон вздохнул. «Но с другой стороны, мне что, нужно было соваться в зону в одиночку? Да я бы даже патрули не прошел, а если бы и прошел, то вляпался бы в первую же аномалию. Они как ловушки всюду понатыканы. Откуда только взялись? Вот, наверное, ученым тут раздолье. А эти сволочи, хриплый и дрон, казались нормальными мужиками. Соловьями заливались, когда деньги мои брали за ходку. Знаешь их, хриплый и дрон? Я им верил. А как не поверить, когда они меня несколько раз от смерти спасли? Я один раз жарку не заметил, чуть в шашлык не превратился, второй раз едва в плешни вляпался». Молчаливый сокамерник по-прежнему не обращал на него внимания. Антон вздохнул, отвернулся и продолжил свой монолог. «А ты слышал о монолите? Эти козлы мне столько про него рассказывали, только я теперь не знаю, что из их слов было правдой. Он действительно исполняет желание? Вообще-то должен. Я у многих узнавал, и все говорили одно и то же. Ты не переживай, я сумею договориться, чтобы нас отпустили», — самоуверенно заявил он. «Слышишь, я тебе тоже помогу, хоть ты и не помог мне руки развязать». Молчун, оправдывая свое прозвище, никак не отреагировал и на это обещание. Антон, привыкший действовать в непростых условиях современного бизнеса, когда часто приходится принимать мгновенные решения и находить выход из непростых ситуаций, обладал рассудительным, деятельным умом и уже подбирал слова для общения с теми, чьим пленником оказался. Его размышления нарушили голоса снаружи. Кто-то приближался к сараю. Молчун тоже услышал и с вытаращенными от ужаса глазами еще сильнее вжался в свой угол. Лязгнул, открываясь замок, и, скрипнув петлями, распахнулась дверь. Двое незнакомых Антону мужчин втащили в сарай еще одного. Безжалостно швырнув связанного человека на землю, они остановились. «Остальные еще не подошли», — произнес один из них, отряхивая руки. Невысокий, плотный, обросший трехдневной щетиной, с калашниковым через плечо и ножом на поясе, он напомнил Антону пирата из какого-то детского мультика. Второй бандит, высокий и тощий, с длинной шеей и жилистыми руками, имел две подмышечные кобуры, из которых торчали рукояти пистолетов. Из-под расстегнутой куртки выглядывала тельняшка. Взгляды обоих прошлись по сараю и остановились на Антоне. «Ну-ка, а это кто тут у нас?» Оба принялись его рассматривать, скорчив брезгливые мины. «Наверное, хриплый притащил, вечно он дерьмо подбирает». Тот, что пониже, подошел к молодому человеку и неожиданно ударил его ногой в лицо. «Вставай, когда о тебе говорят», — рявкнул бандит. Удар был не сильный, но чувствительный. Антон повалился на бок, голове прилила кровь, от которой зашумело в ушах и запульсировало в висках. Сильная рука схватила его за шиворот и подняла. «Смотри», — сказал коренастый, повернувшись к напарнику, — «уже нормально на ногах стоит. Значит, хриплый давно тут был. Я же тебе говорил, что он их боится». Оба заржали. Потом умелым ударом под колени Антона заставили снова опуститься на землю. — Надо проверить, — сказал коренастый. — Думаешь, они что-нибудь оставили? — недоверчивым тоном произнес тощий. — Посмотрим. Антон, ошеломленный таким обращением, забыл о приготовленных словах. С трудом собравшись с мыслями, он хотел начать говорить, но в этот момент бандит схватил его за лицо и надавил на щеки, заставляя открыть рот. Потом склонился и прошипел: — «Если укусишь, выбью все зубы и заставлю проглотить». От него исходил тошнотворный запах перегара, смешанного с чесноком и вонью давно нечищенных зубов. «Держи пасть открытой». Он сунул парню в рот палец и, оттянув щеку, осмотрел зубы. «Да он молодой еще для золотых зубов», — махнул рукой напарник мародера. «Всякое бывает», — отозвался коренастый. «Лучше убедиться, а то потом хрен знает, что от него останется. Может, и нечего будет проверять. Они же чокнутые, сам знаешь». «Ну да», — согласился тощий так спокойно, словно они обсуждали не человеческую жизнь, а какие-нибудь местные сплетни. Антон непроизвольно вздрогнул и едва сумел подавить желание стиснуть зубы. Мародер вынул палец у него изо рта, вытер слюну о рубашку Антона и недовольно проворчал. «Ничего нет», — он пихнул парня, и тот повалился на спину. Во рту остался привкус оружейного масла и еще чего-то соленого. «Перевяжи ему руки наперед, а то завтра никакой будет», — велел тощий. «Да и нашему тоже». Коренастый без лишних слов придавил Антона коленом, развязал ему руки, скрестил их спереди и связал заново. Антон закричал от резкой боли в затекших мышцах. «Не вопи», — проговорил бандит, затягивая узел. «Успеешь еще завтра накричаться». Закончив с парнем, он перешел к пленнику, которого принесли они с напарником. «Пить», — осмелился произнести Антон, понимая, что мародеры сейчас уйдут. Тощий хмуро достал пол-литровую пластиковую бутылку, в которой на донышке плескались остатки воды, и бросил к его ногам. Разобравшись со своим пленником, бандиты двинулись к выходу. На пороге тощий вдруг остановился. «Ты чего?» — ворчливо спросил коренастый, едва не налетев на него. Тот пропустил его мимо себя и достал пистолет. «Забыл, что велели сделать?» «А-а-а!» — протянул мародер. «Точно! Вот хриплый сука! Чистоплюй долбанный! Ведь он первым здесь был, и он должен был сделать. Как видишь, не сделал. Ладно, мы с ним сочтемся потом». «Сочтемся», — подтвердил тощий, направив пистолет на сжавшегося в углу молчуна и сказал. «Ты мне нужен». Молчун испуганно вытаращил глаза, открыл рот, словно хотел что-то сказать, но не успел. Мародер выстрелил ему в голову. Стена сарая окрасилась багровыми пятнами, а мужчина в тряпье повалился на бок, став окончательно похожим на груду хлама. Антон вскрикнул. «Что ты вопишь, как баба?» Повернувшись к нему, фыркнул бандит. «Если такой неженка, какого хрена в зону приперся, придурок?» После чего мародеры вышли из сарая и заперли за собой дверь. Антон слушал их удаляющиеся голоса, поражаясь, как можно спокойно разговаривать, если только что убили человека. Рубашка на спине взмокла от пота и прилипла к телу. Антон широко открытыми глазами смотрел на затихшего в углу молчуна и кровавые брызги на серых досках сарая. Внутри у молодого человека словно что-то сломалось. Впервые в жизни он был по-настоящему напуган. Антон всю ночь не сомкнул глаз. Те несколько глотков воды, что бросил ему бандит, он выпил почти сразу, не подумав оставить на потом. Парня знобило, и он даже не пытался унять дрожь. Совершенно дикие мысли лезли в голову. Избавиться от них уже не было никакой возможности. Периодически Антон тряс головой в надежде проснуться от кошмара, в котором оказался, но у него не получалось. Чтобы хоть немного успокоиться, он пытался направить мысли в другое русло, вспоминал Марину, но и это не помогало. Потом снова подумал о побеге, попытался встать. Кисти рук онемели, хотя он и пробовал их разминать в течение дня. Ноги затекли, поэтому Антон почти сразу свалился на бок, уткнувшись лицом в земляной пол и чуть слышно завыл от бессилия. Позже, когда ногам вернулась чувствительность, молодой человек сел, прислонившись спиной к стене. Новый сокамерник начал шевелиться только под утро. «Где мы?» — это было первое, что произнес мужчина, придя в себя. Антон вздрогнул от звука его голоса. Вопрос бессмысленным эхом отозвался в голове. «Где мы? Где мы?» Он не смог ответить. В горле пересохло, язык распух, да и после ночи, проведенной без сна, молодой человек плохо соображал. «Эй!» — снова позвал незнакомец. «Парень, ты не в себе? Тебя как звать?» Прошлым утром Антон также обращался к молчуну, лежащему теперь в углу с простреленной головой. Воспаленный мозг услужливо произвел ассоциацию и вновь накатила паника. Не дождавшись от него ответа, мужчина огляделся и увидел труп. «Ох!» — выдохнул он. «Кто это?» Внутри у Антона шла невидимая, но изнуряющая борьба с собственным страхом. Он безуспешно пытался взять себя в руки и почти не слышал незнакомца, а тот продолжал доставать его вопросами. «Кто это? За что его убили? Эй, очнись! Ты давно здесь?» отчего-то мужчина вызвал у Антона раздражение. «Ты глухой или просто идиот?» — хмуро выспрашивал незнакомец, потом проворчал. «Тупоголовый придурок! Здесь вода есть? Во рту пересохло. Я с тобой говорю, урод!» Он пнул ногой землю, и небольшие комки попали Антону в лицо, заставив его вздрогнуть. Неожиданная злость помогла на секунду справиться со страхом и выйти из ступора. «Нет», — резко ответил он сиплым голосом, — «здесь нет воды». «Ну, хоть говорить умеешь», — вздохнул мужчина. «А то я уж подумал, что ты того, шизанутый. Как зовут?» Странно, но наглость незнакомца отвлекла от мрачных мыслей. «Антон, Леонид», — представился мужчина, — «давно здесь?» «Со вчерашнего утра». «Ясно», — кивнул новый знакомый. «А этого кто?» Он мотнул головой в сторону молчуна. «Те, кто тебя притащили. А тебя другие, что ли?» «Угу». Леонид помолчал, словно обдумывая что-то, потом снова спросил, указывая на молчуна. «За что убили-то?» «Сказали, что он им не нужен». «Им? Твои так сказали». «Не знаю, кого имели в виду». Антон отвернулся, не в силах смотреть на убитого, но, похоже, их тут целая банда. «Пить охота». Неожиданно ноющим голосом проговорил Леонид. Внезапная смена интонации заставила Антона снова повернуться и посмотреть на сокамерника. До этого момента он не рассматривал собеседника, а сейчас, приглядевшись внимательнее, невольно скривил губы. Полноватый мужчина, начинающий лысеть, с тоскливо-жалобным выражением лица и глазами побитой собаки, готовый и дальше сносить побои ради несчастной кости. «Он уже труп, такой же, как молчун», — вдруг подумал Антон и снова накатило отчаяние. Он не хотел умирать. И, мобилизовав все внутренние силы, наконец взял себя в руки. «Нет, он не такой, как эта размазня. Он сильнее». «Воды нет, терпи», — холодно произнес Антон, забыв о том, что несколько минут назад был точно таким же, как Леонид. «И руки болят», — простонал тот. Антон вздохнул. У него тоже запястья болели, но он терпел. Ощущение, что рядом находится кто-то более слабый, внезапно вызвало приступ безосновательной гордости за себя. Даже страх ушел на задний план. Антон оказался сильнее своего товарища по несчастью. И это взбодрило, придало сил. Подсознательно парень понимал, что ничего, в общем-то, не изменилось, но ощущал он теперь себя совсем иначе. И в глубине души был благодарен новому пленнику за его слабость. Потом сквозь туман усталости в мозг Антона пробилась мысль, заставившая его улыбнуться. «Можно попытаться ослабить веревки», — сказал он. «Давай, иди сюда, посмотрим, что удастся сделать». Леонид хотел повернуться, но тут же испуганно проговорил. «Меня ноги не слушаются». «Пройдет», — успокаивающе заверил Антон. «Это после отравы. У меня тоже так было. Руки должны быть в порядке. Попробуй меня развязать». Он подсел ближе, и мужчина некоторое время пытался распутать узел у него на запястьях. Леонид возился с веревкой так долго, что Антон начал терять терпение. «Неужели так трудно?» «Не получается, пальцы не слушаются», — жалко пробормотал второй пленник. Он пыхтел от усердия, но результатов почти не было. «Ладно», — не выдержал Антон, — «давай я попробую». Он нащупал узел на веревке Леонида и начал его растягивать. В какой-то момент показалось, что у него получилось, веревка поддалась, но в следующую секунду ее словно заклинило. За какой бы конец он ни тянул, узел не поддавался. «Расслабь руки», — велел Антон, — «не напрягайся, а то веревка натянулась. Я не могу распустить узел». «Я не напрягаюсь». Антон пытался развязать товарища по несчастью еще какое-то время, пока от перенапряжения не заныли пальцы. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выругался он и бессильно привалился к стене. «Пить хочется», — снова сказал Леонид. Ничего не ответив, молодой человек только бросил на него хмурый взгляд и отвернулся. Часы тянулись тягостно и муторно. Пленники почти не разговаривали друг с другом. Леонид пытался о чем-то спрашивать, но даже самые простые его вопросы напоминали нытье, и Антон через какое-то время вообще перестал отвечать, чтобы не разозлиться окончательно. От жажды у него першило в горле и начали трескаться губы. Но он не жаловался. Парень закрыл глаза, и неожиданно для него самого мысли унесли его далеко от этого мрачного места. Он вспомнил последний вечер с Мариной. Они прощались возле подъезда обычной панельной девятиэтажки, какую можно найти в любом городе бывшего Советского Союза, облицованной мелкими квадратиками плитки блекло-серого цвета, с грубыми швами раствора в щелях между панелями. «Ну что, до завтра?» В голос Антона предательски прокрались грустные нотки. Девушка сделала вид, что не заметила, и с безразличным видом ответила: «Да, пока». Молодой человек порывисто обнял ее. Это получилось излишне эмоционально, и он сразу почувствовал сопротивление. Когда-то мягкая и отзывчивая, сейчас Марина всеми способами давала понять, что чувство угасло. Заметив, как она напряглась в его объятиях, Антон отстранился, понурив голову. «Ладно, пока», — кивнул он, уже не пытаясь скрыть огорчение. Не сказав больше ни слова, девушка направилась к подъезду, на ходу доставая из сумочки ключи. Антон сел в автомобиль, вставил ключи в замок зажигания и смотрел через стекло, как за ней закрылась дверь. Марина даже не глянулась, не помахала рукой, как обычно, как раньше. «Ну как же так? Ведь он делал для нее все, все. Проявлял внимание, заботился, подарки дарил по поводу и без повода, цветами засыпал». Антон в сердцах хлопнул ладонями по рулю. «Что же такое? Что он делал не так?» Грудь словно разрывал какой-то невидимый жестокий зверь. Поворот ключа, и Тойота едва слышно заурчала двигателем. «Маринка, ну зачем же ты так? Любимая, зачем?» Антон вывернул руль и резко сдал назад. Машина наехала колесом на бордюр, соскочила с него, царапнув днищем, но водителю было наплевать. Он развернул автомобиль, едва не задев припаркованной рядом машины, и Тойота, взвизгнув покрышками, рванула вперед. Он мчал по вечернему городу, лишь иногда сбавляя скорость. Светофоры, будто почувствовав его настроение, дружно загорались зеленым при его приближении. Странная непонятная ярость наполняла Антона. Он не знал, в чем его ошибка, что так резко изменило Маринино отношение к нему. Поначалу это злило его и слегка обескураживало. Больше двух месяцев он упорно не замечал симптомов приближающегося разрыва. Но когда настал этот самый момент, оказался к нему не готов. Боль потери и безуспешные попытки сохранить отношения стали его постоянными спутниками на много дней. Хотелось убежать от этого кошмара, в который превратилась его жизнь, но куда скроешься от самого себя? Невыносимо захотелось напиться, залить жжение в груди огненной водой, забыться хоть на какое-то время. Но Антон не мог себе этого позволить, ведь завтра он должен быть трезвым, чтобы приехать к Марине, отвезти ее в университет. Ведь это еще одна возможность увидеть ее, прикоснуться к ней. Еще один шанс все вернуть. Глава 11. «Антон! Антон!» Встревоженный мужской голос вырвал Суворова из объятий горестных воспоминаний. «Да, что?» — прохрипел он и тут же закашлялся. «Сюда идут!» — встревоженно сказал Леонид. Снаружи действительно слышались голоса. К сараю приближались несколько человек, кто-то громко смеялся. Пленники сразу напряглись и обратили взгляды на дверь. Клацнул замок, дверь открылась, пуская внутрь серый вечерний свет, который тут же заслонила собой широкоплечья фигура. Статный мужчина, выше среднего роста, широкие скулы и волевой подбородок, гладко выбриты. Бледно-голубые глаза, словно льдинки, поблескивают на загорелом лице. «Так, что тут у нас?» — он беглым взглядом осмотрел пленников. «Поднимите их. Ходить уже могут?» «Раз отдает приказы, значит, старший», — решил Антон. «С ним-то и нужно говорить». Он хотел сам подняться, но тут из-за спины предводителя появился тощий мародер, застреливший молчуна, и рывком поставил ее на ноги. «Этот точно может», — сказал бандит. «Его хриплый давно притащил. На что же должен уже отойти от настойки?» «А сам хриплый где?» — спросил главарь. «Он почему за собой не убрал?» И кивнул в сторону лежащего в углу трупа. «Это не он, Фил», — засмущался тощий. «Я застрелил». В сарай вошел его напарник, который искал у Антона золотые зубы и поднял с земли Леонида. «Но хриплый был здесь раньше и не выполнил мой приказ?» Предводитель недовольно раздул ноздри. «Ладно, разберемся. Выводи пленников, потом убрать здесь надо. Раз хриплого должна быть работа, так пусть он и делает». Тощий мародер переглянулся со своим напарником и оба заулыбались. Тычками в спину пленников вытолкали наружу. Банда оказалась многочисленной. Помимо двух уже знакомых Антону бандитов и предводителя, возле обгорелой печи собрались еще 8 человек, а чуть в стороне 2 мародеров охраняли 5 пленников, которых со связанными руками усадили на землю. «Давай их к остальным», — велел главарь и направился к основной группе. Антон понял, что, возможно, другого момента заговорить с ним не представится, поэтому набрался смелости и произнес. «Можно мне с вами пог...» Удар прикладом в солнечное сплетение заставил его замолчать и рухнуть на землю, скрючившись от боли. Коренастый бандит схватил его за шиворот, поволок за собой и бесцеремонно бросил в ноги другим пленным. Товарищи, по несчастью, не проявили сочувствия, никто не помог подняться. Один из них обратился к мародеру. «Ломоть, скажи Филину, поговорить надо». «Закрой пасть, должник». Фил ясно дал понять, что говорить не о чем, — огрызнулся коренастый. Он запыхался, пока тащил Антона. «Вы, ребята, может, чего не догоняете? Я из долга. Мои парни это просто так не оставят», — продолжал пленный. «Хотите воевать с долгом?» «Мы что, похожи на идиотов?» — усмехнулся Ломоть. «Зачем нам воевать с долгом? Тогда скажи Филину, чтобы отпустил меня, иначе пеняйте на себя. Покрошим вас, как слепых псов. Долг своих не бросает никогда. Будь уверен, меня уже ищет не один десяток квадов. А даже один квад всю вашу банду вырежет за пару минут». «Конечно, скажу. Да я уверен, что Фил и так все знает», — все так же весело сообщил Ломоть. В следующую секунду улыбка сошла с его лица, и он раздраженно произнес: «А раз знает, и ты все еще здесь, это значит, ему плевать, из долга ты или еще откуда, понял? Так что заткнись и не рыпайся». Потом коренастый бандит обратился к одному из охранников. «Жнец, он чего такой говорливый? Забыли настойкой угостить?» «Ничего мы не забыли. Вкололи, как и другим, полдозы, чтобы ходить могли, но не дергались». «Ну, ясно, тренированный, сука такая. Надо было ему челюсть сломать, чтобы не болтал лишнего». «Что, напугал тебя, должничок?» Глумливо подначил товарища жнец. «Кто? Этот? Да видел я его квады на одном месте». Жнец ухмыльнулся, но промолчал, а Ломоть поспешил сменить тему. «Если кто еще пасти будет открывать, заколоти им хавальники прикладом». «Лады», — кивнул охранник. Коренастый бандит отряхнул руки, поправил автомат и пошел к остальным. Восстановив дыхание, Антон поднялся с земли и оглядел пленников. Тот, что разговаривал с Ломтем, был массивнее всех. На лбу у него темнело запекшейся кровью большая ссадина. Он был без рубахи в одной тельняшке. На мускулистом плече красовались две татуировки, расположенные одна над другой. Первая — с эмблемой десантных войск, вторая — символ группировки «Долг». Антон слышал о долговцев, когда пытался разузнать что-нибудь о зоне, прежде чем сунуться туда. Другие пленники ничем особым не выделялись. Одеты были либо в куртке защитного цвета, либо в стандартный армейский камуфляж. Тем временем главарь собрал вокруг себя своих людей и заговорил. «Парни, как видите, сегодня правила немного меняются. Наши заказчики почему-то не спешат, поэтому действовать пришлось, отступив от обычной схемы. Хриплые кожи работали как обычно, а нам с остальными пришлось собирать всех, кто под руку попадется. Даже вон в долги влезли, лишь бы успеть». Бандиты дружно загоготали над шуткой предводителя. Парень из долга прошипел: «Суки!» Пленники прекрасно все слышали. Мародеры не собирались шушукаться. Антон посчитал это плохим признаком. Холод тревоги в душе начал превращаться в лед. «Риск велик, но оплата обещает компенсировать его», — продолжал Филин. «Кроме этого, наши чокнутые друзья попросили дождаться их, а потом сопровождать некоторое время». «Зачем?» — спросил кто-то из бандитов. «Затем, что они предложили за это 3 цены сверхобычной. Не думай, что работа настолько сложная, парни, чтобы отказываться от таких денег». Он посмотрел на часы. «Представители заказчика прибудут сюда с минуты на минуту. Я не думаю, что им нужно знать весь состав нашей команды, поэтому для сопровождения останутся кожа, жнец, ломоть и бугай. Я тоже пойду. Остальным возвращаться за периметр, собирать манатки и двигать в условленное место. Мы туда позже подойдем. Ваша задача — сказать, что еще 5 будут. В качестве пароля ссылайтесь на меня». Мародеры начали не спеша расходиться, переговариваясь между собой. «Шевелитесь, мать вашу!» — прикрикнул главарь. «Я неясно выразился. Они уже на подходе. Кожа, поднимай товар». «Да, хорошо», — отозвался тощий мародер, направляясь вместе с напарником в сторону пленных. «Товар?» Слово эхом отозвалось у Антона в голове. «Что здесь происходит? Люди не могут быть товаром. Сейчас не древние времена. Рабство давно искорено». «Что замыслили эти подонки? Кому их собирается продать? Надо попытаться убежать». Он начал озираться по сторонам, ища путь к спасению, но оружие в руках конвоиров делало побег невозможным. Никто не успеет даже подняться. Случайно взгляд молодого человека встретился со взглядом предводителя банды, и Антону показалось, что он почти физически чувствует исходящую от этого человека самоуверенность и силу, которая подавляла, подчиняла себе даже на расстоянии. И страх, в который уже раз, сжал внутренности ледяными тисками. «Встать!» — рявкнул коренастый, подходя к пленным. «Жнец, бугай, ну что стоите столбами? Поднимайте их!» «Пошел ты ломать!» — ответил один из охранников. — Не командуй, ты не филин. — Нет, но морду тебе начистить и я смогу. — Осади, ломать! — приструнил напарника Кожа. Прозвище удивительно подходило тощему бандиту. — С чего такая спешка? — спросил у него Бугай. — Мне откуда знать? — огрызнулся Кожа. — Вы же с филином были, пока мы груз по обычной схеме доставляли. Нам он сказал, что и всем, а ты обычно больше знаешь. В этот раз нет. Зная, что сектантам срочно понадобилось ритуал провести. А у этих психов свои причины. Не нравится мне это. Я бы вообще на них смотреть не хотел, не то что сопровождать. А бабки получать и просаживать хотел бы? Ну вот и заткнись. Пленных подвели к месту сбора банды возле разрушенной печи. Через несколько минут со стороны оврага из леса появились два вооруженных человека, облаченных в одинаковые многослойные комбинезоны радиационной химической защиты. Оба были в противогазах, на головы натянуты капюшоны, а руки спрятаны в перчатки. «Покупатели, которых Кожа назвал сектантами», — сразу догадался Антон, и к страху неизвестности прибавилась давящая обреченность. Когда покупатели приблизились, Филин поднял обе руки в приветствии и фальшиво заулыбался. Вместе они отошли в сторону, о чем-то негромко поговорили. После чего предводитель банды махнул своим. «Пошли!» Вся процессия отправилась в путь. Двое в комбинезонах двигались во главе длинной узкой колонны пленников и бандитов. Шли до самой темноты, и, похоже, сектанты не собирались останавливаться. Бандиты начали опасливо переговариваться между собой. Им совершенно не нравилась идея топать среди ловушек ночью. Главарь, видимо, полностью разделял их мнение. Он догнал проводников и о чем-то долго с ними общался, иногда переходя с громкого шепота на разговор в полный голос и срываясь на ругательство. Потом вернулся к своим людям, а фанатики уселись на землю и, соприкоснувшись лбами, начали раскачиваться. «Что там?» — спросил Кожа у главаря. «Да, суки думали, что мы за ними по темноте пойдем», — фыркнул Филин. «Разводи костер, напоите пленников настойкой, чтобы ночью не сдернули. Дежурство, как обычно». Кожа кивнул и покосился на сектантов, уже почти неразличимых в темноте. По его виду Антон сразу определил, что мародеру не по душе вынужденное соседство, но деваться было некуда. Тощий бандит заметил его взгляд. «Что вылупился?» Рявкнул Кожа, срывая на пленники свое недовольство. «Ломать, давай настойку! Потом костер сложите и пожрать разогрейте!» Коренастый мародер подошел к пленникам, доставая из вещмешка флягу. «Держите огненную воду, чингачгуки!» — хмыкнул он. Антон знал, что это отрава, тот же самый наркотик, которым его опоили, когда похищали. Но пить хотелось так сильно, что было наплевать. К тому же он прекрасно понимал, что у него нет выбора. Когда подошла его очередь, он жадно припал к фляжке, сделал несколько больших глотков. Мародер отпихнул его со словами «другим оставь» и перешел к следующему пленнику. Пили все, только с долговцем бандитам пришлось повозиться и влить пойло насильно. Антон прилег на траву и закрыл глаза, испытывая усталое безразличие к происходящему. Мысли снова унесли его в тот самый вечер, когда после прощания с Мариной он гнал по проспекту. Антон мчался, не видя ничего перед собой. Голова разрывалась от бессмысленных вопросов, кожа словно палила огнем, в горле пересохло. Он не хотел верить, что больше ничего нельзя сделать. И зарычал сквозь стиснутые зубы, но рычание постепенно перешло в вой. Как ни сопротивлялись его чувства, разум упрямо твердил. Все, финиш, финал. Красивое кино под названием «Марина и Антон» закончилось, и повторного сеанса не предвидится. Несколько раз он едва не врезался, но, словно в ступоре, продолжал давить на газ. Красно-синие всполохи, отразившиеся в зеркале заднего вида, и резкий голос с металлическими нотками, приказавший принять вправо, вернули его к реальности. Вяло посматривая в зеркало, Антон проехал к тротуару, заглушил двигатель и сидел не в силах пошевелиться. В стекло с водительской стороны постучали. Рядом с машиной стоял сотрудник автоинспекции. Когда опустилось стекло, милиционер коротко козырнул и сказал: «Лейтенант Крупин, предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение и техпаспорт». Просмотрев документы, он произнес: «Что же так правила нарушаем, Антон Сергеевич? Совершаем маневры, не включая указателей поворота, не соблюдаем скоростной режим. На такую-то фамилию, как у вас, и штраф выписывать как-то неудобно. Суворов». Антону сейчас вовсе не хотелось выслушивать шутки, и он огрызнулся: «Не родня. Пиши, что должен». Лейтенант склонил голову, заглядывая внутрь машину и внимательно разглядывая Антона. «С вами все в порядке? Спиртное употребляли?» «Нет». Внезапно тугой комок подкатил к горлу, глаза защипало. Антон сглотнул и сказал: «Но собираюсь употребить. Много». Неожиданно для него самого на глазах появились слезы. Молодой человек резко отвернулся и вытер лицо рукавом. Автоинспектор смотрел на него, похлопывая документами по ладони. «Баба, что ли, бросила?» «Она не баба», — рефлекторно ответил Антон. «А, ну понятно. Далеко живешь? Пара кварталов. Езжай осторожней», — сказал лейтенант, протягивая документы. «Тебе, может, сейчас и плохо, но другие в этом не виноваты». «Да, хорошо». Антон забрал права и техпаспорт. «И будешь пить, только не водку», — сказал лейтенант. «От нее только хуже. Коньяк. Он и мозги прочистит, и душу немного успокоит. И за руль даже не вздумай. Понял?» «Да. Долго здесь не стой. Знак не просто так повесили». Автоинспектор направился к своей машине, а Антон Суворов поднял стекло, откинулся на сиденье и приложил ладонь к горячему лбу. Странно, но от проявленного участия со стороны совершенно незнакомого человека стало немного лучше. Коньяк. Коньяк у него есть. Двигатель снова тихо заурчал. Остаток пути до дома Антон проехал, не нарушив ни одного правила, словно отдавал долг инспектору за его понимание. Дома он откупорил коньяк и вскоре оказался на подоконнике перед распахнутым окном, полный отчаянной решимости завершить свою жизнь. На этом наркотик оборвал воспоминания и увлек молодого человека в серую мглу забытья. Антон проснулся от болезненных ударов и грубых окриков. Было раннее утро. Он неожиданно почувствовал, что весь вымок от росы и довольно сильно замерз. Тело ломило, руки и ноги не слушались. Била дрожь. Ужасно хотелось в туалет. Мародеры пинками и матюками подняли пленников, позволили справить малую нужду, дали по глотку воды, и вскоре все снова отправились в путь. Сектанты уверенно шли впереди, безошибочно определяя безопасную дорогу, следом за ними на небольшой дистанции держался главарь мародеров. Поодаль шагали Ломоть и Кожа, за ними пленники, а два других бандита замыкали шествие. Испортившаяся предыдущим вечером погода за ночь не изменилась. Только затянувшие небо серые тучи стали еще темнее и гуще. Они шагали уже часа 3 или 4. Лес закончился, сменившись болотистой местностью, с редкими островами сухой земли, густо поросшими деревьями. А все остальное пространство заполняли кочки, промоины да чахлая растительность, жалко пародирующая настоящий лес. Влажная почва чавкала под ногами, а в глубоких следах почти сразу появлялась вода. Пленники брели уныло и монотонно. Антон отогрелся, но чувствовал себя лишь немного лучше. Желудок сводило от голода, снова начала терзать жажда. Он иногда посматривал на других пленников и вдруг с удивлением понял, что те все еще находятся под действием наркотика, хотя он уже почти не чувствовал его влияния. Только он, Долговец, да его бывший сокамерник смотрели перед собой осмысленными взглядами. Видимо, у остальных действие вечерней дозы наложилось на предыдущую, в то время как у Антона и Леонида с первым отравлением организм уже справился. А Долговец просто мог похвастаться отменным здоровьем. Над головами всю дорогу велись вороны, словно сопровождая свои жертвы в ожидании случая вкусить их мертвой плоти. Антон несколько раз поднимал глаза к свинцовому небу, с тоской осознавая, что черные птицы вполне могут скоростью угоститься им самим. От таких мыслей становилось не по себе и начинало подташнивать. К тому же от привычно долгой ходьбы начали гудеть ноги. Сильно хотелось пить. То и дело подмывало спросить мародеров, куда они направляются, скоро ли привал, но благоразумие заставляло молчать. Еще через пару часов утомленной дорогой стали ворчать сами бандиты. Сначала негромко, в разговорах между собой. Видимо, мысль об обещанной награде заставляла терпеть. «Да будь оно все неладно, куда идем-то, в конце концов?» — хмуро спросил мародер, которого звали Бугай. — Без понятия, — в тон ему ответил жнец. — Я с ними раньше не ходил, они же всегда сами забирали товар. Может, так и до монолита дойдем? — Это вроде другие фанатики, не монолиту поклоняются. «Да все эти сектанты, шизанутые уроды!» — мрачно проговорил первый мародер. «Монолит!» Антон, услышав заветное слово, почти забыл свой страх и немного воспрял духом. «Может, действительно судьба ведет его к цели таким вот витиеватым путем?» Эти мысли прибодрили его. Через некоторое время к пленникам подошел Ломоть. «Эй, ты!» — окликнул он одного из сталкеров. «Хватит уже порожняком тащиться. На-ка, понеси!» И он перекинул через шею дурманенного отравой мужчины свой вещмешок. «Ломоть!» — позвал его Бугай. «Ты знаешь, куда премся?» «Вроде вглубь». «Вижу, что вглубь. И заметь, херачим как по накатанной». «Угу, это ты верно подметил». С легкой ноткой восхищения в голосе согласился Ломоть. «Я так не умею. Без детекторов, руки в перчатках. Хрен знает, как они дорогу находят. Мы с тобой при таком раскладе загнулись бы еще 40 минут назад, когда на окраине леса жарки обходили». «Да, жуткое место», — подтвердил Бугай. «Кстати, ты хоть одного мутанта рядом видел?» «Видел кабанов, только они сразу свалили нахрен. Видно, испугались, народу-то нас много». «Когда это кабаны пугались? Ты че, Ломоть?» Жнец покрутил у виска пальцем. «Этим тварям хоть один человек, хоть сотня. Рыло в землю и вперед. Испугались, ага. Если испугались, то не нас с тобой». «Да?» — коренастый сделал страшную морду. «Ты себя в зеркало-то когда последний раз видел? Я тебя сегодня утром, когда встретил, думал, все, кранты. В зоне новый вид мутантов объявился». Бугай заржал, но жнец только отмахнулся от шутки. «Зубы скалить — это ты завсегда. А я думаю, они этих побоялись. Или не побоялись, а послушались. Я слышал, фанатики могут мутантами управлять». «Ну, тебе виднее», — подмигнул ему Ломоть, снова намекая на внешность жнеца. «Вали давай, остряк», — хмуро ответил мародер. Довольный, что теперь пойдет налегке, Ломоть, посмеиваясь, отправился на свое место в колонне. Слушавший бандитов Антон подумал, что сам-то он, наверное, загнулся бы еще раньше них, потому что за все время пути никаких особых опасностей не заметил, кроме пары гравитационных аномалий, к которым они даже не приближались. После этих мыслей Антона охватило ощущение, что он находится не просто в плену, а в смертельной ловушке, в которую сам же себя и загнал. Страх все больше владевал душой молодого человека. В этот момент они вышли на небольшую поляну, и люди в комбинезонах остановили процессию. «Что происходит?» — отчего-то шепотом спросил Бугай. «Не знаю», — ответил жнец. Фанатики о чем-то поговорили с Филином и направились к пленникам. При их приближении у Антона по позвоночнику побежали мурашки, и снова вернулись все прежние страхи. Сектанты подошли к ним вплотную, и один стал поочередно заглядывать каждому в глаза. Когда настала очередь Антона, молодой человек едва не вскрикнул от ужаса. Световые блики на окулярах противогаза исчезли, и стекла стали прозрачными на долю секунды. То, что Антон увидел за ними, заставило шевелиться волосы у него на затылке. На него смотрели глаза без век, уродливые бельма, окруженные разъеденной едва ли не до костей, сочащейся сукровицей плотью, без кожи. «Нет!» — вспыхнула в мозгу паническая мысль. «Не меня, только не меня!» Ему казалось, что он кричит от ужаса, но губы только беззвучно шевелились. Когда фанатик пошел к следующему пленнику, Антон закрыл глаза и вздохнул от облегчения, едва удерживаясь на подкашивающихся ногах. Сектанты выбрали сталкера, которому Ломоть навесил вещмешок, схватили под руки и поволокли на поляну. «Твою мать!» — процедил сквозь зубы мародер, глядя, как его пожитки болтаются на несчастном. В другой ситуации Бугай и жнец не преминули бы высмеять неудачливого товарища, но сейчас оба бандита с хмурыми лицами смотрели на происходящее. «Всем сесть!» — спохватившись, приказали охранники. «Быстро!» Антон с радостью исполнил приказ. Тех, кто замешкался, отправили на землю ударами под колени. Сталкер в руках фанатиков извивался и пытался вырваться. Они бросили его на землю, прижали, и Антон увидел, как кричащему и сопротивляющемуся пленнику всунули в рот какой-то небольшой предмет, после чего тот замолчал и выгнулся дугой, словно в сильнейшей судороге. Один из сектантов срезал ножом вещмешок мародера, отшвырнул в сторону, потом распорол на сталкере рубашку, а второй сделал глубокий надрез на груди несчастного. Над кровоточащей раной они поместили какой-то артефакт, а сами расположились по бокам сталкера и начали, монотонно подвывая, раскачиваться из стороны в сторону. Через некоторое время наблюдающие за безумным ритуалом люди увидели, как артефакт начал пульсировать и набухать. Тело жертвы стало выгибаться, отдавая жуткому предмету свою жизнь. Артефакт тускло светился красным, постепенно становясь все ярче и ярче. Казалось, что он оживает, вытягивая при этом из жертвы все соки. Фанатики не прекращали своего глухого пения, пока человек между ними не замер. Потом один из них снял артефакт с груди жертвы, поместил в железный контейнер, который подставил второй сектант. Они вдвоем подхватили тело и потащили за деревья. И пленники, и их конвоиры смотрели на все это, как завороженные. «Кожа, куда они его?» Дрожащим шепотом спросил Ломоть. Тощий не ответил. «Кожа». Мародер дотронулся до плеча напарника, но тот, не оборачиваясь, дернул рукой и пошел к главарю. Остальные бандиты подтянулись за ним. «Что за хрень, Филин?» — воскликнул жнец. «Какого лешего творится?» «Вернитесь на свои места», — сурово приказал главарь. Но мародеры не думали расходиться. Они были слишком напуганы. «Я не подписывался участвовать в их долбанных ритуалах», — завопил Ломоть, за повышенным тоном пытаясь скрыть свой страх. «Кожа, ты чего молчишь? Или тебе это по вкусу?» Его тощий напарник хмуро смотрел на предводителя, потом поднял руку, прекращая разговоры, и сказал: «Фил, что они тебе такое пообещали, что ты согласился смотреть на это паскудство?» Главарь сначала не собирался отвечать, но, приняв во внимание настрой своих подчиненных, нехотя произнес: «Я же говорил, три цены». «Можешь остальным мозги парить», — фыркнул Кожа. «Что они тебе еще посулили?» «Просто так, из-за денег, ты не связался бы с этой мерзостью, по крайней мере, не за такую сумму». Филин с угрозой посмотрел на тощего мародера, но тот выдержал взгляд, чувствуя за собой поддержку остальных бандитов, и предводителю пришлось уступить. «Помнишь, пару месяцев назад к нам подвалил один тип, еще говорил с таким чудным акцентом? Это который гнал про какой-то несуществующий артефакт, искривляющий время?» Все так же хмуро уточнил Кожа. «Да. Ты помнишь, сколько тот тип посулил за него?» «Помню». «Так вот, артефакт такой существует. А они», — Филин мотнул головой в сторону скрывшихся за деревьями сектантов, — «обещали мне его». «И ты хочешь, чтобы мы в это поверили?» — усмехнулся Кожа. У главаря дернулась щека. Он выхватил пистолет и приставил ствол ко лбу тощего. Остальные бандиты даже не успели отреагировать, так и стояли, тупо глядя на обоих. «Если я прострелю тебе башку, тебе будет проще поверить моим словам?» Филин обвел подчиненных холодным взглядом. «Мы идем с ними. В конце пути они отдадут артефакт. Сколько он стоит? Спросите у него». Главарь снова посмотрел на Кожу, который не сводил с него глаз, потом убрал оружие, сплюнул в траву и отошел в сторону. Ломоть подгреб к напарнику, почесал шею и спросил: «И много этот артефакт стоит?» Жнец и Бугай теперь тоже смотрели на тощего мародера. Кожа поиграл желваками и ответил: «Хватит, чтобы каждому из нас под завязку набить наличностью рюкзаки и свалить куда-нибудь за бугор». «Ого!» — скинул брови Ломоть. Потом, сощурив глаза, посмотрел в сторону главаря. «Хм, три цены. А ты хотел, чтобы на всех делили?» — осадил его Кожа. «Нет, но...» «Кстати...» — жнец хлопнул коренастого бандита по плечу. «Тебе-то нечего забивать под завязку». «Твою мать!» — выругался Ломоть, вспомнив о своем вещмешке, и, бормоча под нос ругательства, направился к месту жертвоприношения. Замаячивший в ближайшей перспективе солидный куш очень быстро привел чувство мародеров в порядок. Оставшись без присмотра охранников, Антон хотел вскочить и броситься прочь, уже не думая ни об опасностях, что таила в себе зона, ни о смертельных аномалиях, ни о мутантах, потому что твердо знал, он не хочет, чтобы нечто высосало из него жизнь. Но по иронии судьбы, именно страх, заставлявший его решиться на безумный побег, и помешал ему бежать. От всего пережитого в ногах была такая слабость, что Антон не смог подняться. «Эй, парень, помоги!» — услышал он шепот. Долговец рядом с ним пытался встать, навалился на него, используя как опору. Антон инстинктивно стал разгибаться под его тяжестью. Долговец распрямился, но не успел сделать даже пары шагов, как его увидели бандиты. «Стой, сука!» — заорал Бугай. Он и жнец кинулись вдогонку и быстро настигли беглеца. Долговец развернулся к ним лицом и встал, широко расставив ноги и склонив голову. «Вы что, отдадите нас им?» — заорал он на мародеров. «Вы будете смотреть, как эти ублюдки казнят нас по одному, приносят жертву? Вы твари, вы хуже, чем эти нелюди». Когда один из мародеров хотел приблизиться к нему, бывший десантник бросился всей массой тела на бандита и сбил его с ног. Сам же устоял и ударом головы отправил на землю второго мародера. В следующую секунду раздались выстрелы сразу из двух пистолетов. Стреляли Филин и Кожа. На тельняшке долговца в области сердца начали расплываться кровавые пятна, постепенно сливаясь в одно. Мертвый, он медленно завалился вперед и рухнул на землю. Кожа и Филин переглянулись. Долговец дал им повод выпустить пар, накопившийся во время выяснения отношений. У Антона внутри все тряслось. Он часто дышал, и от избытка кислорода начала кружиться голова. Если бы он сейчас не сидел, точно упал бы. Некоторое время все молчали, пока из-за деревьев не показались сектанты и снова не направились к пленным. Фанатики подошли, осмотрелись, переглянулись между собой, потом, как ни в чем не бывало, взяли труп долговца и унесли его за деревья. Видимо, даже мертвый был не лишним в их ритуалах. «Легко отделался», — пробормотал жнец, которого бывший десантник ударил головой. Антон, даже сквозь заполнявший все ее существо страх, поразился, сколько в людях может быть жестокости. Ему хотелось закричать во все горло: «Люди! Как же вы можете быть такими? Ведь вы же люди!» «Знаешь», — Ломоть вернулся с вещмешком и, завязывая перерезанные лямки, вплотную приблизился к напарнику. «Там, куда их таскают, кажется, была карусель. Я заметил ее пару ходок назад. Ей скармливают». «Мне плевать», — резко оборвал его кожа. Фанатики снова появились из-за деревьев, но в этот раз прошли мимо пленников. Один из сектантов махнул рукой, показывая, чтобы все следовали за ними. Мародеры начали поднимать пленников. Ломоть снова решил переложить свою ношу на одного из обреченных. В этот раз он выбрал Антона. Подойдя к нему, бандит хотел развязать молодому человеку руки, но жнец остановил его. «Ты что творишь?» «Хрен его знает. Когда следующая остановка? Пусть пока понесет», — ответил коренастый мародер и повернулся к Антону. «Когда тебя потащат, ты мешок сразу бросай, понял?» «Не дури, Ломоть», — подступил к нему жнец. «Хочешь, чтобы твой мешок кто-нибудь нес? Развяжи художника и пусть тащит. А этот? Я не знаю, где хриплый его достал, но напарник комок армейский и вообще на сталкера смахивает. С развязанными руками может дать деру. Не хватало нам только сейчас за ним бегать. А художник, он и в Африке художник». Антон хотел было сказать, что нет, он вовсе не сталкер, что не сбежит, но его никто не собирался слушать. Довольный Ломоть последовал совету жнеца и, вручая Леониду свой мешок, угрожающе пообещал: «Уронишь или побежишь, шкуру спущу, понял?» Художник быстро кивнул, сделал плаксивое лицо и жалобно застонал, разминая затекшие руки. Он даже попробовал упасть на колени и о чем-то начал просить, но бандиты быстро привели его в чувство сильными оплеухами. Антон больше не ощущал презрения к Леониду за слабость. Слишком страшной была окружающая действительность. Но чужой страх и унижение вновь придали сил и породили странные желания ни за что не дойти до такого животного состояния. К примеру находчивого бандита последовали два других мародера, и дальше Леонид шагал, нагруженный тремя вещмешками. К ним подошел Кожа. «Вы чего отстали? Ломоть, ты опять воду мутишь? Хотите сами дорогу искать?» Мародеры оперативно собрались и, подгоняя пленников, направились вслед за сектантами и своим предводителем. И снова потянулось время. Антону казалось, что они идут долгие часы, хотя еще даже не начало смеркаться. Жажда стала невыносимой. Он думал, что сейчас упадет и больше не сможет встать, но когда фанатики в очередной раз остановили процессию на одной из полян, Антон словно очнулся и готов был идти дальше хоть целый день. Только было поздно, сектанты направлялись к пленникам. Антон почувствовал, как дикий животный ужас затапливает мозг, лишая возможности даже пошевелиться. Один из сталкеров вскочил в бессмысленной попытке бежать, но охранник отправил его на землю ударом приклада. Несчастный словно чувствовал, что идут за ним, потому что сектанты подхватили его и поволокли на середину поляны. «Нет, уберите от меня свои поганые руки! Не трогайте меня! Нет!» Парень, как и сталкер до него, пытался вырваться, кричал, но бесполезно. Фанатики разрезали ему сухожилие и положили завывавшую истекающей кровью жертву на землю. Антон, не отрываясь, смотрел на происходящее, не в силах отвести взгляд. Он понимал, что та же самая участь ждет и его, быть принесенным в жертву. От приближения неминуемой смерти сводило живот и немели ноги. Внезапно он почувствовал легкое прикосновение на запястьях и движение справа. Вздрогнул и повернул голову. Рядом был только Леонид, который с отрешенным видом сидел, обложенный вещмешками мародеров. Вероятно, просто показалось. Страх может сыграть еще и не такие шутки. «Нет, не хочу такой участи», — мелькнула мысль. «Бежать! Надо бежать!» Все внимание бандитов было обращено на исполнителей странного ритуала, который пугал и завораживал одновременно. Никто не смотрел на пленников. Сейчас самое время. Лучше быть застреленным, чем отдать жизнь неизвестной твари, которой сектанты скармливают свои жертвы. Обливаясь потом, Антон собрал в кулак всю свою волю. Жаль, руки связаны. Он пошевелил запястьями и едва не вскрикнул от неожиданности. Веревка поддалась на удивление легко, словно только и ждала, когда ее потянут. Какая удача! Антон собрался с силами и с нетерпением подстерегал лучший момент для побега. На поляне сектанты поместили артефакт на грудь жертве, и парень дико закричал. Антон решил, что время пришло. Он оперся о землю кулаками, приготовившись рвануть с низкого старта. Натянутые, словно струны нервы, казалось, вот-вот лопнут от напряжения. Антон боялся, что бандиты услышат, как бешено стучит его сердце. В этот момент Леонид за спиной неожиданно громко захрипел, повалился на бок и с пеной на губах забился в судорогах. Мародеры резко оглянулись, направив на пленников стволы автоматов. И Антон понял, что все пропало. «Держите его!» — рявкнул Филин с брезгливостью, глядя на крупного 40-летнего мужчину, который дергался и пускал пузыри. Два мародера склонились над художником и придавили его к земле. «Ломать, твою мать, ты испачкаться боишься?» — заорал главарь. «Крепче держите!» «Да он весь обливался!» Возмущению бандита не было предела. «Припадок это! Слюна просто напенилась, кретин!» — бросил Кожа. «А что с ним?» — спросил подошедший бугай без тени эмоций. «Что-что?» — ворчливо проговорил тощий мародер, чувствуя, как тело под его руками постепенно успокаивается и затихает. «Эпилептиком оказался, мать его так!» Филин хмуро смотрел на них, а потом сказал. «Как думаешь, оклемается? А то как бы эти...» Он кивнул в сторону завершающих ритуал сектантов. «Не стали вопить. Им вроде как живые нужны, а у нас уже второй дохляк намечается». «И что делать будем?» — взглянул на него Ломоть. «Тебя, сука, отдадим!» — зло ответил главарь. «Какого хрена вы навесили на него свои пожитки?» Коренастый бандит с трудом выдернул лямки из сжатого кулака пленника. Филин досадливо сплюнул. «Чего сейчас-то трепыхаться? Раньше надо было мозги включать». «Да кто мог знать?» — неуверенно пожал плечами Ломоть, который после слов предводителя получался виноватым, если сектанты откажутся от сделки. Филин нервно покусывал губы, посмотрел на поляну. Сектанты уже спрятали насытившийся кровью артефакт в контейнер и уволокли бездыханное тело жертвы за деревья. Дождавшись, когда фанатики вернутся, главарь произнес. «Пойду поговорю. Как припадочный?» «Жив, но без сознания», — сообщил Кожа. Филин кивнул и пошел навстречу сектантам. Их комбинезоны поблескивали пятнами свежей крови. Предводитель мародеров и фанатики несколько минут вели переговоры. Потом Филин с довольным видом направился к своим людям и негромко сказал. «Тащите его к ним, пока не передумали». «Какой-то особый ритуал пройдут. Еле уговорил. Упрямые твари». Он оскалился на подчиненных. «Кожа, что сидишь? Тащите, мать вашу!» Бандиты приподняли все еще слабо содрогающегося Леонида, закинули его напряженные руки себе на плечи и потащили вслед удаляющимся фанатикам. Филин начал поворачиваться в сторону остальных пленников и в этот момент краем глаза заметил странное движение. Плечевые мышцы художника резко сократились, и головы бандитов сошлись с треском бильярдных шаров. Этот звук словно перелистнул страницу монотонного ритма последних часов и погнал время вскачь. Будь то в страшном сне, Филин видел, как вялый и заплывший жирком художник развернулся на месте, продолжая удерживать обмякшие тела, прикрываясь ими как щитом. На округлом лице почти неестественно смотрели совершенно другие, жесткие и холодные глаза. Остальные мародеры тоже не ожидали такого поворота событий. Жнец смотрел куда-то в сторону, бугай стоял возле пленников, достав фляжку с водой, и только собирался отпить, убрав автомат за спину. Фанатики уже готовили место для ритуала метрах в 30 впереди. Филин, еще толком не понимая, что происходит, инстинктивно сделал шаг назад, когда художник, даже не пытаясь снять автомат с тела Ломтя, дал из него...